Глава 23. Празднование мириадов лет было экстраординарным событием, торжественным и пышным. Днем Хатшепсут созвала всех своих советников и села на трон. Надела двойной венец и сжимая в руках крюк и плеть. В краткой и точной речи она напомнила им, чего достигла как правитель еще до смерти мужа, а затем велела своему писцу зачитать все тексты, которые каменотесы высекали сейчас на боках ее обелисков. Пока Анен читал, она сидела, переводя взгляд с одного лица на другой. Тутмос сидел вместе с остальными, его руки были сложены на груди, а лицо поднято к ней с горделивым вызовом. Он слушал и забеспокоился только под конец речи Анена. «Бог Амон-Ра, повелитель Фиф, узнал себя во мне. В награду он сделал меня владыкой черной и красной земель. У меня нет врагов в своей стране. Все страны мои подданные. Он расширил мои границы до края небес. Все, что живет под солнцем, трудится для меня. Бог дал все это мне, живущему с ним, зная, что я служу ему. Воистину я его дочь, славящая его. Жизнь, довольство и постоянство да пребудут над ней, восседающие на троне гора, и как Ра, живущий вечно». Она поймала взгляд Тутмоса и, не отрываясь, глядела ему в глаза насмешливо и печально. В ее прекрасных глазах он прочел жалость. Юноша едва заметно улыбнулся ей и отвел взгляд. Потом снова взглянул на Хатшепсут, сидящую высоко над ним на троне, облаченную в золото, таинственную, притягательную женщину, которую ненавидела его мать, царя, который отнял у него принадлежавший ему по праву рождения. Но в ее глазах, твердо глядящих в его собственные, он не увидел ничего, кроме тепла, участия и даже понимания. И снова отвел взгляд, злясь на себя за то, что позволил себе так размякнуть, и даже забыл обо всем, что она ему сделала. Хотя здесь, в ее аудиенц-зале, все символы божественности, окружавшие ее, должны были постоянно напоминать им об этом. Началась церемония принесения даров, и покуда солнце не село за горизонт, все росла гора вееров из украшенных шкатулок, миниатюр и прочих дорогих безделушек. Сен-Мут, чье опытное и циничное лицо обрамлял массивный черный парик, подошел последним. Его личный слуга Паэра шел за ним, пошатываясь под тяжестью огромной шкуры, которую нес на плече. Сен-Мут подхватил ее и расстелил перед царем. Вскрикнув от восторга, Хатшепсут отложила крюк и протянула руку, лаская густой блестящий мех. Никогда еще она не видела ничего подобного. «Его привезли с холодных гор Ретенну», — сказал он, — «очень редкая вещь. Ничего более достойного касаться тела фараона я не нашел». И он спокойно отошел, не обращая никакого внимания на удивленный шепоток, пронесшийся по залу. Шкура уже согрела ее ноги, и она смотрела на него с улыбкой, думая о долгих зимних ночах, когда они будут лежать рядом и любить друг друга на мохнатой и сине-черной спине неведомого зверя. — Я слышала, — сказала она, — что в Ретенну очень холодно, а горы там очень высоки и покрыты белой субстанцией, которая падает прямо с неба, точно твердая река. Так ли это? Он улыбнулся чуть печально. «Воистину, ваше величество знает свою собственную страну, как боги знают сердце человека. И тем более жаль, что ваше величество никогда не бывали на севере. Там, за горизонтом, лежат земли, полные чудес. Белая субстанция называется снегом, а если зачерпнуть ее полную горсть, то она просто растает и превратится в пригоршню воды». Он повернулся к женщине и снова улыбнулся, глядя прямо ей в глаза. Тутмос заметил тайный, полный значения взгляд, которым обменялись эти двое, и ярость забушевала в нем с новой силой, но в свои 15 лет он не мог постичь ее природы. Когда она подняла, чтобы идти на пир, он протолкался к выходу и стремглав бросился бежать по залам. И даже повторяющееся приветствие стражи у дверей не успокоило его свербящую рану. В ту ночь, пока Синмут стоял в распахнутых дверях пиршественного зала и ждал, когда глашатый покончит с его многочисленными титулами, чтобы войти в зал, где все будут склоняться при его приближении и сесть за стол с Хатшепсут, мысли его были черны, как небо, краешек которого виднелся в самом конце длинной, ярко освещенной комнаты. В тот самый день, когда Хатшепсут праздновала свое полновластие в Египте, он впервые почувствовал, что время, когда он не сможет больше контролировать Тутмос и Осет, приближается. И очень быстро. До сих пор шпионы доносили ему о каждом шаге не только друзей, но и слуг Тутмоса. Пока Тутмос оставался ребенком, он без малейших угрызений совести ссылал, вырывал с корнем, предупреждал и угрожал, но теперь оказалось, что друзья Тутмоса — дети его собственных друзей. И сам Тутмос сделался недосягаемым, а могущество его все росло. Медленно шагая через зал к помосту, на котором сидел царь, усаживаясь и кланяясь, Синмут видел пока еще неясное, но совсем же близкое будущее, когда она, окруженная врагами, загнанная точно зверь, будет отчаянно сражаться за свою корону. Фараон не может потерять корону, которой у него никогда не было, как она потеряла обещанный отцом трон, уступив его нетерпеливому мужу. Царь может потерять свое царство только вместе с жизнью. Шумный пир продолжался далеко за полночь. Смех и крики раздавались на всех улицах города, где люди тоже праздновали вместе с фараоном, но Синмут никак не мог успокоиться. Осет была в зале, вся в драгоценностях. Ее худое лицо ничего не выражало, какие певцы и танцоры не выступали. Тутмос тоже присутствовал, он сидел в окружении своих друзей, ел и пил, угрюмо и настороженно поглядывая по сторонам. Наконец шум начал стихать, веселье замедлилось и с приближением зари остановилось вовсе. Тогда Хатшепсут сняла с головы конус с благовониями и встала, давая всем знак расходиться. Через час прозвучит хвалебный гимн, и начнутся обычные дневные заботы. Ей еще нужно было принять ванну и надеть чистую одежду, прежде чем пойти в храм на утреннюю службу. Синмут знал, что не понадобится ей до тех пор, пока она не призовет его в аудиенс-зал. Он проследил, как она вышла в окружении телохранителей. Носитель опахала шел по правую руку от нее, хранитель печати по левую, пробрался к Хапусенебу и подергал его за край одеяния. Верховный жрец оглянулся. — Пойдем со мной в сад, — тихо сказал ему Синмут, — мне нужен твой совет. Хапусенеб торопливо кивнул, и они вместе стали проталкиваться через толпу. Тенистыми галереями мужчины прошли в сад, где разгоряченные вином и пищей гости бродили подвое, потрое, с наслаждением вдыхая прохладный ветерок и негромко переговариваясь, а рабы с зажженными лампами бежали впереди и позади них. Синмут и Хапусенеб скрылись от них и направились сквозь деревья к северной стене храма. Наконец они остановились. Кругом было тихо. И только бледный холодный свет заходящей луны обрисовывал темный силуэт стены, громоздящийся над верхушками деревьев. Синмут сделал Хапусенебу знак садиться, и они вместе опустились на темную траву. Хапусенеб подоткнул складки на бедренной повязке под ноги. Сен-Мут сел, скрестив ноги, и, глядя на красные от хны подошвы, дождался, когда выветрится хмель от выпитого вина и утихнет в ушах шум пира, и только тогда заговорил. Он окинул опустевший сад быстрым взглядом. «Выслушай меня, Хапусенеп, и ради фараона, забыв о наших с тобой разногласиях, дай мне свой совет». Тот коротко кивнул в темноте, и Сен-Мут стал подбирать слова, хотя его язык отказывался их произносить. «Я главный управляющий фараона, и потому знаю и слышу все, что делается во дворце. Но я также управляющий Амона, потому знаю обо всем, что происходит в храме. Долгое время все правление нашего царя. Через меня шли все депеши, и в моем присутствии происходили все аудиенции. И я, так же, как и ты, могу сказать, что знаю Египет не хуже, чем ткач знает сотканный им ковер. Но теперь у меня такое чувство, будто власть ускользает от меня, Хапусенеп. Выстроенные мною здания начинают осыпаться по углам, а я бессилен что-либо предпринять, ибо разрушает его никто иной, как царевич Тутмос, и я вижу, что дни фараона сочтены». Хапусенеп пошевелился, но не сказал ни слова. А Сен-Мут продолжал, немного заикаясь. «Пора перестать скрываться в тени, окружать трон гора шпионами, глазами, которые никогда не спят, но меркнут перед лицом растущей силы». Он провел жилистой рукой по лицу. «Буду говорить прямо. Если мы не избавимся от Тутмоса сейчас, потом будет слишком поздно, и фараон падет вместе со всем, что ею сделано». «Уже слишком поздно!» Низкий голос Хапусенеба разорвал тишину, едва Сен-Мут кончил говорить. «Я тоже видел, как семя, посеянное на женской половине, давало свои плоды и там, и на армейском плацу. Я долго размышлял, как бы его удушить, но уже слишком поздно. Если б мы убили Тутмоса, когда он был еще младенцем, никто бы не обратил внимания. И дети умирают часто и от разных хворей. Но не теперь, когда он силен и здоров, как молодой бык. Нехези предлагала это и мне, и фараону, но она запретила. Запретила бы и сейчас, будь она здесь. Она ведь не какая-нибудь алчная, беспринципная выскочка, наподобие матери царевича. Она благородная женщина, правящая страной с благословения Бога, но настаивающая на том, чтобы все время поступать согласно его закону. Тутмос — ее собственная плоть и кровь. Что бы ни случилось, жизнь у него она не отнимет». «Она погибнет», — Хапусенеп спокойно кивнул. «Думаю, да. Но она скорее погибнет, чем оскорбит своего отца, а убийство — это оскорбление, которое есть смрад для Бога». «А как же ты и я, Хапусенеп? Смерти я не страшусь, главное — служить ей. Разве мы ничего не можем предпринять тайно? Только это скоро перестанет быть тайной. Разве можно уничтожить молодого человека, полного сил и любви к жизни, и не вызвать подозрений? Подозрения падут на единого, а не на нас, и пострадает она, а не мы. Надо было отравить его еще тогда и не слушать никаких приказов. Ей стало бы легче, возможно, она даже была бы нам благодарна, но со временем ее доверие к нам увяло бы, и мы с тобой оказались бы не у дел. Нет, она знает, что, удерживая свою руку, навлекает погибель на себя, но не двинется с места. Она великий, воистину великий царь». «Разве мы ничего не можем сделать, друг?» — Сен-Мут говорил тихо, безжизненным голосом. «Неужели нам суждено таки увидеть Египет в руках Тутмоса? А как же ее светлость Неферура?» «Ей ничего не грозит. Тутмос должен жениться на ней, чтобы узаконить свое право на престол, и он, вне всякого сомнения, так и сделает. Ты же знаешь, что Единый планирует их помолвку. Чтобы отсрочить час своего поражения, Но тут масса не проведешь. Он-то не так обременен милосердием и принципами, как она. Едва он заполучит Неферуру. — Возможно. Капусанеп широко развел руками. — Этого я не знаю. Все, что мы можем служить, как делали это всегда, и всеми силами стремиться продлить ее годы. Она пестовала Египет, точно любимое дитя. Даже Тутмос не может не признать этого. И кроме того, если б мы это сделали, ведь Тутмос был бы мертв, ее гнев сразу обрушился бы на нас. Это потом, потом. Она чувствовала бы себя виновной. И мертвый Тутмос прикончил бы ее так же верно, как и живой. Смирись с этим, Сенмут. Она не хочет смерти своего племянника-пасынка. Не хочет. Будь это иначе, он был бы мертв давным-давно от твоей ли руки, моей ли, Менха, Нехези, любого из тех, кто служит ей. Он говорил страстно, словно выстреливая в Сенмута словами, но тот вдруг поднял руку и прервал его.